Так что часто. Оттого не особо умел с ними сражаться, из-за чего на левой ноге красовался след от укуса. Непрочная медвежья шкура, ни энергетический барьер не смогли защитить от острых зубов твари шестого ранга. Правда, и шкура волка не особо его защитила от удара мечом в шею. Заскулив, волк попытался отбежать, а я замахал мечом, отгоняя его товарищей. Но тут Оксана решила мне помочь. Видимо, увидела, как меня укусили. Девушка кинулась вперед и лупанула мечом по волку, что стоял к ней спиной. Зверь среагировал быстро. Но воительница все же задела его, поранив лапу. Лезвие вонзилось в кость, но не более. И в этот момент два волка, с которыми ранее она сражалась, набросились на девушку и повалили. Они собрались было укусить ее за шею, но спина девушки взяла и загорелась. Волки тут же соскочили с нее и в панике забегали, пытаясь потушить горящие лапы. Я же кинулся на раненого, мгновенно добив, и сразу отразил нападение еще одного волка. Оксана тем временем поднялась. Она была до смерти напугана, но, взяв себя в руки, подняла выроненный меч и кинулась на волков, догадавшихся войти в воду, чтобы потушить пламя. Маневрировать в воде было тяжелее, поэтому звери просто бросились в разные стороны, чтобы обойти девушку. А та взяла и выпустила пламя, не позволив одному из волков это сделать, и тут же напала на того, что был справа от нее. Волк ударил лапой по щиту Оксаны. Однако удар получился слабый, и девушка устояла. А миг спустя ее меч вонзился в грудь зверя. Оксана тут же обернулась и увидела меня, добивающего последнего. Правда, остался еще вожак, и у Кристины плохи были дела. К моменту, когда мы подбежали, зверь отобрал у нее молот. У девушки еще была булава, но возможности взять ее в руки хитрый волк не давал. Вожак кинулся на Кристину, и та смогла лишь прикрыться рукой, в которую и вонзились клыки зверя. А судя по крику, броню они все же пронзили. Девушка принялась со злостью лупить тварь кулаком по морде, а он, гад, дернулся назад. Кристина начала заваливаться на зверя. Тот уже оскалил пасть, намереваясь вцепиться в горло, но вдруг взвыл от боли. Знаю, это крайне подло и мерзко, но, подскочив к зверю, я схватил его хвост, приподнял и вонзил меч в одно очень уязвимое место. Как бы ни была сильна защита, всегда есть уязвимые точки, и старый гоблин Гаши научил их находить. Раздался скулёж, полный боли, негодования и мольбы о пощаде. «Но нет, пощады не будет. Ты монстр и должен быть убит». И подбежавшая Оксана добила тварь. Впрочем, он и шевелиться-то не мог, все же меч я вонзил по самую рукоять. Что я могу сказать, если мне предстоит сражаться с гоблинами племени Серой реки, племя Гаши, я обязательно сперва надену непробиваемые труселя. «Ты как?» — спросил я, подбежав к Кристине. Напугана и раздосадована. Ее лица я не видел, но голос дрожал. Действительно напугана. Однако руку свою лечит, поэтому я тут же занялся вожаком и с шестого удара отрубил ему голову. Требовалось поторопиться. Все же там Кошкина висит. И нет, это не я, изверг. Предложение использовать любимицу волков поступило от Кристины. Тремя голосами против одного было решено, что девушка должна пожертвовать своим психическим здоровьем и немного повисеть. И да, хоть я и говорил, что надо поторопиться, но все же сперва лечение и небольшой отдых. А Лера? Ну, мы отсюда слышали, как она вопит, а значит, все нормально. Правда, о том, что мы позволили себе немного отдохнуть, мы ей, конечно же, не скажем. И вот мы втроем мчимся на десяток волков, расположившихся под большим грибом. Они сразу же нас замечают. Но тут к ним прилетает голова их вожака. А через пару секунд Оксана выдавливает из себя пламя, разом поджигая шерсть всей десятки. Звери тут же разбежались в разные стороны и начали валяться на земле, пытаясь потушить пламя. А мы пытаемся убить их раньше, чем они успеют это сделать. «Убью!» С таким криком Кошкина приземлилась на лапы и, выхватив клинки, набросилась на волков. Девушка пару раз получила лапой от горящего зверя, но все же добила его. А вот второй успел потухнуть раньше, чем она добежала до него, и начался суровый и полный эмоций бой. Кошка против волка. Не буду ходить вокруг да около. В этой схватке победил волк. Кошка же забралась на ножку гриба и яростно кричала оттуда на волка, оскорбляя и проклиная его. Но этим она невольно отвлекла врага на себя, и мы втроем добили остальных хищников. Не сказать, что это было легко, но мы не пострадали, в отличие от прошлого боя. Последнего волка оставили нашей страдалице, и сколько же эмоций выплеснула Лера, добивая волка. У нее явно непростые отношения с собаками. Ей потребовалось минут 5, чтобы прийти в себя после горячки боя. Мы же этим временем собрали кристаллы и почистили снаряжение, избавив его от крови и грязи. «Если еще раз меня попросят быть приманкой, я побью этого человека», — заявила Лера. «Будь волков больше, возможно, эта рана была бы на моей шее». Кристина подняла руку, где на наручах виднелись здоровенные дыры. Кровь уже не лилась, ведь девушка вылечила рану, однако шрамы еще не скоро пропадут. «Не было бы», — вмешался я. «Мы просто пошли бы дальше, не став с ними связываться». Девушки замолчали, но тут Оксана поднялась с земли. «Пойдемте уже глянем, действительно ли там сундук». Возражений не последовало, и некоторое время спустя мы, обогнув пруд перед колонной, попали в волчью пещеру. Она не сказать, что большая, но 20 волкам там не было тесно. И да, там стоял сундук, и выглядел он побогаче прошлого. Открывать его доверили Кошкиной, как самой душевно травмированной. Но она отказалась, так как чувствовала себя виноватой за свои слова. Поэтому открыл я. И нет, меня не раздражало их поведение. Ссоры, обиды и прочее вызывали у меня лишь улыбку. Когда ты 18 лет видишь лишь монстров, а общаешься с хрустальным шаром, то любая компания и общение — лишь в радость. Да, конечно, у меня была лис, да и со слугами Розы я порой общался. Но если посчитать эти дни, то сколько выйдет? Пара месяцев за 18 лет? Столько я провел дней в компании других людей. Поэтому сейчас просто улыбаюсь и наслаждаюсь. «Ух!» Кошкина резко выдохнула, увидев красоту в сундуке. А там действительно была красота. Нам повезло, и качество добычи соответствовало сложности ее получения. Сперва я вытащил копье. Оно было маленьким, но стоило ему оказаться вне сундука, как оружие тут же вытянулось до 2 метров. Темно-фиолетовое древко, металлический подток, задняя часть копья, и довольно длинный наконечник из красного металла. На нем были какие-то руны, но прочитать я их не мог. Зато был уверен, что копье необычное, а с особенностью. Правда, что за особенность, не знаю. Все же у меня нет модуля дистанционной связи с шаром. Да и шара нет. Возможно, я могу, улучшив особняк, получить возможность считывать информацию о предметах. Было бы неплохо, но не думаю, что сейчас это первостепенная задача. «Какое классное копье! И думаю, справедливо, если его получит Саша», — подметила Кошкина. «Это и так очевидно». Блондинка кинула взгляд на пояс скорости подруги и хмыкнула. «А это?» Оксана вытащила из сундука шлем с оленьими рогами и внимательно посмотрела на меня. «Не, ты не женат. И девушки нет. Значит, без надобности». Она рассмеялась, а затем и Кошкина. «Объяснить шутку?» — спросила меня Оксана. И я перевел на нее взгляд. «Да, будь добра. Оказывается, что оленьи рога ассоциируются с изменами. Мол, у тех, кому изменяют, рога растут. Никогда не слышала такой ассоциации. Шлем мы решили продать. Все же это явно что-то связанное с друидами. Нам такое ни к чему. А далее мы достали кольцо-защитник. Грубо говоря, это такой полезный артефакт, позволяющий поставить барьер-купол, чтобы защититься от дистанционных атак. Но лишь от дистанционных. И вроде хорошее кольцо, однако оно одноразовое. Когда запас энергии в нем иссякнет, кольцо рассыпется. Пригодится нам, если встретимся с автоматчиками. Поэтому кольцо отдали Кристине. И это было не все. Оставался последний предмет, и я узнал его. «Озабоченное животное», — женский голос вывел меня из раздумий. Кристина смотрела на меня с отвращением. Оксана прикрыла рот ладошкой и тихо смеялась. А вот Кошкина почему-то горела от стыда. «И кого из нас ты представляешь в этом?» — поинтересовалась рыжая, доставая из сундука нечто, состоящее из кожаных ремешков и замочков. «Одну, можно сказать, знакомую», — ухмыльнулся я. А девушки удивились и, кажется, даже обиделись. Одеяние это выполнено в форме руны. Оно не только физические силы увеличивает, но и барьер делает крепче. «Пожалуй, я лучше соглашусь, чтобы меня волки съели, чем одеть столь постыдную вещь». На лице Оксаны появилось отвращение, когда она получше рассмотрела это. Ну а что она хотела от наряда темных эльфиек? Там кожаные ремешки едва прикрывали интимные места и окутывали тело, закрывая не более десятой его части. Я имею в виду темных, а не проклятых эльфов. Темные живут в довольно жарких местах, оттого и носят такое. Подмечу, что мужские наряды там еще хуже. «Вот ты и одевай, сильнее станешь», — предложила Кристина, а глаза девчат засверкали, словно фонарики. «Это женская одежда, на мужчинах оно не работает», — ухмыльнулся я. «Раз они играют грязно, то и я буду». Поэтому похотливо посмотрел на блондинку, представляя, как она будет выглядеть в этом наряде. Ей тут же стало не по себе, и девушка скрылась за рыжей. Но я и рыжую представил, а на лице появилась похоть в самом мерзком ее проявлении. «Ты ужасен!» — вздрогнула девушка и спряталась за Кошкину. А та начала отбиваться от подруг, так как не хотела, чтобы я и ее начал представлять в этом постыдном наряде. Уж лучше голой показаться. «Один-один!» — рассмеялся я и вновь сунул нос в сундук. Но там остались лишь кристаллы. Подмечу, что 1500 кристаллов. Некоторое время спустя мы их собрали в мой рюкзак и отправились дальше. Девушки шли молча. Но первой не выдержала Кристина. «Так на ком же он смотрелся бы лучше?» «Кто знает. Фантазия что-то плохо работает. Пока не увижу, не пойму». Пожал я плечами, довольно ухмыляясь. Девчата что-то там бормотали. Мол, фетишист, извращенец и прочее. Но вскоре им это надоело. Ну а мы приближались к крепости гоблинов. Здесь, без сомнений, было много интересных мест для охоты. Однако мы здесь не охоты ради. Нам нужно скорее покинуть этот этаж, пока род Борисовых не захватил его. И, судя по пальбе, сейчас они пытаются взять крепость. Именно поэтому я отказал девчатам в купании в пруду и стирке вещей. А они очень просили. Полюбоваться такой красотой, конечно, было бы неплохо, но лучше пробиваться через гоблинов, чем через людей. Крепость гоблинов, как и аванпосты, была выбита в камне. В центре этой подземной области располагалась гигантская каменная колонна. Она была словно атлант, что держал на себе потолок пещеры. По сравнению с ней, остальные колонны были тоненькими и хрупкими. Нижняя часть колонны выглядела как муравейник из-за множества пещер. Род Борисовых атаковал крепость с востока. Поэтому нам пришлось сделать крюк и обойти ее с запада. Сделать это было не так уж и просто. Все же тут везде волки, жуки да патрули гоблинов. Благо, у нас была Кошкина. Она вела нас, ориентируясь на нюх и слух. Поэтому мы почти не сражались. Но если сражались, то лишь с маленькими группами монстров. Вскоре мы оказались у подножия колонны. И чтобы добраться до входа, нужно было пройти 200 метров по пересеченной местности, будто на холм взбирались. Это, конечно же, не осталось незамеченным гоблинами. По нам стреляли лучники и пращники. А нам плевать. У нас Кристина с большим щитом. Прячась за нашим танком, если следовать игровой терминологии, мы добрались до пещер. И на нас навалилось 1,5 десятка гоблинов-воинов. У них были щиты, топоры и копья, а еще гоблины оказались очень злыми и агрессивными. Видимо, из-за Борисовых с той стороны. Ну так пошли бы и убили их. Зачем нам мешать? В общем, мы остановились и, заняв оборону, дождались врага, встретив их на щиты. Кошкина же, прижавшись к земле, сделала небольшой крюк, приползла к лучникам и тихо перебила всю пятерку. Ну а мы, как могли, экономили силы и энергию. Ладно, экономили девчата, а рубился в основном я. Ко мне же после убийства заряд бодрости приходит. Собственно, поэтому немного и задержались на входе. А потом рванули внутрь, двигаясь как можно осторожнее, лишь бы не нарваться на Борисовых. Внутри все было как на 5-м этаже. Неровные тоннели, факелы, засады и ловушки. Разве что гоблины сильнее. На 6-м этаже монстры в среднем 6-го ранга, а значит их физическая и магическая сила выше. Снаряжение более качественное, а мозг в голове чуточку больше. Возможно, но это не точно. Также мы находили жилые помещения, склады, ферму грибов, 2 загона со слизняками. Ну и Борисовых нашли. «Быстрее!» — раздался мужской голос. Группа бойцов бежала по туннелю пещере, куда-то сильно спеша. Они даже не особо волновались о ловушках, либо прекрасно знали, что в этом тоннеле их нет. «Третий отряд уже вступил в бой. Нужно срочно занять переход на верхний уровень крепости», — говорил он же, объясняя своим товарищам план действий. «Генерал гоблинов обитает на верхних уровнях, и пока он жив, эти зеленые твари будут бесконечным потоком напирать на нас. Если не перекроем проходы, нас попросту измотают и перебьют», — договорил, судя по всему, командир отряда. «У нас в тылу гоблины не возродятся?» — кто-то спросил. «Расставим солдат на точках возрождения, и можно не бояться зеленых», — ответил другой солдат. И вдруг обернулся, продолжая бежать вперед. «Ты чего?» — спросил позади бегущий. «Да, видимо, показалось». Они побежали дальше, а мы, потушившие факелы и спрятавшиеся во тьме одного из гоблинских помещений и вжавшиеся в стену, выдохнули. Это было близко, и я был согласен с Кошкиной, уже подумывал о том, чтобы метнуть в них гранаты, но обошлось. «Куда теперь?» Рыжая посмотрела в проход, откуда прибежали солдаты. Собственно, туда мы и шли, пока не услышали голоса. Раз солдаты принялись закрепляться на позициях, то предлагаю, что спуск уже будет под их контролем. А значит, попробуем пройти по пути, по которому шли солдаты. Я пошел вперед, а девушки за мной. «Если враг закрепился на спуске», — заговорила Оксана, но замолчала. Правда, все и так поняли, о чем она. «У нас есть кольцо и покров невидимости. Попробуем проскочить. Если не выйдет, то придется пробиваться силой». Я обернулся и увидел волнение на лицах девушек. Но их можно понять. Убивать людей — это не то же самое, что и гоблинов. Но тут либо они нас, либо мы их. договориться не выйдет. Шли мы по следам солдат, а именно по трупам гоблинов и кровавым следам от сапог. Вела нас Кошкина, поэтому с Борисовыми мы больше не сталкивались. Да и что им делать в коридорах? Они сейчас все заняты отражением вторжения орд гоблинов с верхних уровней крепости. Эх, как же сильно давила жаба! Мы прошли мимо склада, где я увидел немало ценных гоблинских предметов. Того же гоблинского молока было с десяток горшков, а на уровнях выше, в покоях генерала гоблинов, явно первоклассный сундук. Как я понял, после эволюции подземелья до 7 уровня все этажи обновились, и в них появились сундуки. Эх, жалко! Столько добра оставлять одним лишь Борисовым. Хотя, если я уничтожу сердце подземелья, то сокровища никому не достанутся. Хе-хе. В общем, мы пришли к спуску на 7 этаж. Им была каменная лестница в центре просторного помещения, где разместилось 6 солдат. В это помещение вело 5 тоннелей, но бойцы скопились около одного. Они стояли у стены и болтали. Правда, слушать их мы не стали, как и убивать. Честно говоря, для меня их жизни стоят куда меньше разовой активации покрова невидимости. Но психическое здоровье девчат было дороже. Женщины – существа ранимые и эмоциональные. А нам еще на следующих выходных новые подземелья покорять. И, наверное, сразу на 6-этажное пойдем – или на одноэтажное, но 3 уровня. Посмотрим. Сперва надо узнать, что вообще есть для учеников Академии. Но сперва активирую пелену, и нас покрывает сверхпрозрачный купол. После чего мы медленно, словно улитки, ползем к спуску вниз. Если идти быстро, то нас легко заметят. А чтобы меньше шуметь, я взял Кристину на руки. Девушки, конечно, не любят, когда мужчины говорят, что они тяжелые, но она в своих доспехах была прям капец тяжеленной. Глава 17. «Надеюсь, ступеньки не сломаются подо мной? Я же такая тяжелая!» Якобы бубня себе под нос, довольно громко произнесла Кристина. Она, похоже, немного обиделась. «Ну а я виноват, что она такая тяжелая. Сколько ее снаряжение весит? Килограммов 50 или вся сотня? Ладно бы Кристину нужно было лишь минуту поносить на руках. Так нет же, она ведь не может тихо ходить и не греметь латами. Я 20 минут нес ее. Подмечу, что мой рюкзак с кучей добра тоже немало весил. В общем, по итогу у меня спина едва разогнулась. И нет бы помочь мне лечением. Она обиделась и продолжает дуться». «Зато быстро спустишься вниз», — хохотнул я и получил выстрел глазами. «Если бы взглядом можно было убивать, у меня и шанса не было бы. Тут явно полили из танка». «Нам еще долго спускаться? Как вообще выглядит 7 этаж?» Кошкина смотрела вниз, но ничего не видела. А шли мы по винтовой лестнице, в центре которой находилась самая настоящая пропасть. Благо, хоть ступеньки довольно широкие, и на стенах висели факелы. Чем дольше спуск, тем крупнее нас ждет пространство. Поэтому, вероятно, внизу будет большая пещера, к примеру, как на 6 этаже. Я тоже взглянул вниз и вздохнул. Не люблю я открытые площади. Монстров там может собраться очень много, а это риск окружения. Куда лучше поэтапная зачистка лабиринта или тоннелей. Оно медленнее, но надежнее. Некоторое время спустя мы замолчали. Все же кто знает, кто или что нас ждет внизу. А я в тишине смог обдумать план наших дальнейших действий. Будь я один, то, вероятно, уже выбрался бы. Но не через уничтожение сердца подземелья, а через парадный выход. Убил бы парочку солдат, и, отобрав автоматы, попросту начал бы на них охоту. Звучит самонадеянно, но подземелье — это моя среда обитания. От размышлений меня отвлек свет. Тут везде горели факелы, но там был прям яркий и походил на солнечный. Правда, лишь походил. Все же мы под землей. А когда вышли... Невероятно! Не выдержала Оксана, рассматривая расчудесный подземный мир. Мы вышли из туннеля в стене этого подземного пространства и оказались на плато. А под нами лежали бескрайние лиственные леса. Вдали виднелся какой-то древний город. Довольно далеко от него возвышался холм с настоящей каменной крепостью. А сравнительно недалеко от нас находилось довольно большое озеро с островком в центре. Там виднелись какие-то сооружения. Вероятно, руины. Но все же девушек, да и не буду скрывать, меня тоже, захватило огромное дерево, растущее с потолка. Оно свисало вниз, а его ветви расстилались по всему этому подземному миру. Они же и давали свет. Точнее, плоды, что росли на ветвях. Это были огромные яблоки, которые очень ярко сияли. А еще 5 ветвей дерева опускались на землю, и в теории по ним можно было забраться. Какие там ожидают приключения и сокровища, можно было лишь представлять. Однако и опасностей там была тьма. Можем и не потянуть. Я 2-го ранга, девчата 5-го, а монстры в среднем 7-го. Плюс стоит учитывать, что бывают особо сильные монстры, с которыми можно получить вдвое, втрое и так далее больше кристаллов. И не стоит забывать про Борисовых. Как только они укрепятся на 6-м этаже, сразу сунутся сюда. У нас, правда, еще есть время, да я бы вновь использовал Борисовых как отвлекающий маневр. Но все же, прежде чем решать, как действовать дальше, нужно оценить степень угрозы местных монстров, да и просто провести разведку. «Что думаешь, где может быть сердце подземелья?» Ко мне подошла Оксана и встала рядом. «В одном из 3 мест. Я провел рукой по крепости, озеру и городу. На нем и остановилась моя рука. Но, вероятнее всего, в древних руинах, а не ближе к центру». «А дерево?» Она подняла руку, указывая на ближайшую ветвь, по которой можно было забраться наверх. Но я покачал головой. Шанс на это слишком крохотен. Думается, что это подземелье и дальше будет расти, а значит, сердце должно быть где-то на земле. Поняла. Девушка кинула взгляд на руины древнего города. Было видно, что там живут гоблины, возможно, даже хоб-гоблины. «Тогда куда пойдем?» «Я бы предложил сперва разведать местность, а потом пойти к озеру. Там переночуем. Правда, если не обнаружим слишком сильных противников. А наутро двинем к городу». Мы посмотрели на озеро. Там имелся небольшой причал с приличных размеров лодкой. Поэтому не придется вплавь добираться до острова в центре. А так как лодка лишь одна, никто больше не попадет на остров. «В озере наверняка и рыбка водится», — оживилась Кошкина. «Я тяжелая, лодка потонет из-за меня», — добавила Кристина, заявив это с серьезным лицом. «У тебя большая и красивая грудь. Она будет твоим спасательным жилетом. Не утонешь». Улыбнулся я девушке, и та на мгновение замерла. «Я нет, а вот лодка — да. Ну и Лера». Блондинка кинула хитрый взгляд на Кошкину, и та сперва не поняла, а потом как поняла. «А я за тебя зацеплюсь, раз уж ты такая плоская по сравнению с некоторыми». Вмешиваться в их перепалку я не стал, да и закончилась она довольно быстро. Оксана просто дала всем подзатыльники, и мы начали спускаться с плато. До земли было 100 метров, благо спуск оказался весьма ровным, поэтому совсем скоро мы оказались в лесу. Но не прошли мы и 10 метров, как встретили 1-го обитателя данного подземного этажа. «Только ящериц нам и не хватало», — вздохнул я, смотря на нечто, похожее на варана, только размером с корову. Ноги разве что короткие, вараньи. Ящер имел прочную шкуру зеленого цвета, шипастый хвост с еще более шипастой спиной, а еще 2 длинных шипа на лбу. «Я не знаю таких монстров». Оксана насторожилась и выставила щит вперед, закрывая собою Кошкину. Кристина же закрыла меня. Шипы на лбу выстреливают, словно арбалетные болты. Удар хвостом может сломать молодое дерево. Но и ноги. Когти режут сталь, а зубы содержат яд. Кратко перечислил я все, что знаю о твари. И она тут же выстрелила с шипами. «Барьер едва выдержал», — прокомментировала Оксана, приняв на щит оба шипа. Они лопнули, ударившись об щит, покрытый энергией, и обломки упали на пол. Ящерица не очень маневренная, но близко к ней лучше не подходить. Я вышел из-за спины Кристины и кинулся в атаку. Монстр тут же зарычал на меня, но с места не сдвинулся. Однако стоило мне приблизиться, как тварь тут же крутанулась на 360 градусов. Она хотела ударить хвостом. Вот только я не раз сражался с этими тварями и знаю, что хвост они не могут высоко поднять. Поэтому достаточно лишь подпрыгнуть, пропуская его под ногами, а затем пара ударов в морду. И я понимаю, что мне попросту не хватает сил пробить эту черепушку. А вот в глаз копье вошло без особых проблем. Мгновенная смерть. Тварь, конечно, хотела цапнуть меня или лапой огреть, но у меня-то копье, и оно куда длиннее коротких лап варана. Пока монстр пытался сократить расстояние, я его попросту затыкал до смерти. Подобрав кристалл четверку, обернулся, чтобы рассказать девчатам о тактике борьбы с тварью. Ну и пару раз попинал ящерицу. И дал девчатам потыкать в него своим оружием. Ну, чтобы понимали, сколько нужно сил и энергии на то, чтобы шкуру повредить. Вскоре мы вновь отправились в путь. И всего лишь через 100 метров наткнулись еще на одного варана. Его шипы также приняли на щиты, а дальше Оксана попробовала его убить. Девушка легко избежала удара хвостом, но с тем, чтобы заколоть монстра, у нее возникли проблемы. Огонь совершенно не брал варана. По крайней мере, слабое пламя. А тратить всю энергию на одного монстра Оксана благоразумно не решилась. В итоге у нее ушло минуты две на этого монстра. Она медленно, но верно пробивала мечом его черепушку, пока не пробила. Пронзить глаза у нее не получилось, так как меч слишком широкий, да и меткости не хватало. Все же монстр не стоит неподвижно, а девушка все же больше маг, чем воин. А вот Кошкина справилась весьма неплохо, однако сильно рисковала. Ей пришлось атаковать с близкого расстояния, из-за чего девушку едва не огрели лапой, а потом попытались укусить. Но та оказалась достаточно ловка, чтобы избежать всех атак и вонзить клинки в недовольные глаза ящера. А вот с Кристиной все было тяжело. Она, конечно, может прыгать в своих доспехах, но это как в анекдоте с летающими крокодилами и прапорщиком. Кристина вроде и может прыгать, но не очень высоко. Поэтому первый же удар хвостом стал для нее последним. Девушка с грохотом рухнула, а мы всей толпой бросились ей на помощь. Вот только к твари так просто не подойти. Она и задними лапами умело дралась. А пока мы отвлекали ящерицу, наша танк поднялась и, напитав двуручный молот энергией, кинулась на обидчика. Кристина сильно замахнулась и попыталась молотом пробить голову твари, а та взяла и отшагнула назад. Во все стороны полетела земля и маленькие камушки, а целая и невредимая ящерица, что-то рыкнув, огрела девушку лапой. Барьер не выдержал, и на руке Кристины появились три жутких борозды. Благо доспех оказался достаточно крепким, иначе эти когти могли бы и кость задеть. В этот момент Кошкина резанула монстра по ногам, серьезно уменьшая его подвижность, а Оксана вонзила меч в бок, заставив чудище взреветь от боли и обратить на них внимание, за что зверь и поплатился. Кристина вновь атаковала, и на этот раз ящер не успел отскочить. Двуручный молот практически вбил голову твари в землю, а второй удар окончательно проломил череп. И когда монстр умер, девушка уперлась молотом в землю и едва не повисла на нем. В общем, я предлагаю не связываться с ящерами. А если они погонятся за нами, то к нашей удаче они медленные», — предложил я, глядя на трех уставших девушек. «А нельзя было предложить это до того, как мы настрадались?» — поинтересовалась Оксана, нехорошо поглядывая на меня. Я же пожал плечами и заулыбался. «Можно было, но тогда бы вы не имели представления о силе чудовища. Кто знает, чем это потом могло бы закончиться?» «Отвертелся, гад!» Кристина кинула на меня тяжелый взгляд и попыталась встать. «А если монстр не отстанет от нас?» Кошкина подошла к нам, очищая лезвие клинков специальной тряпочкой. «Убью его!» — улыбнулся я ей и подошел к трупу, чтобы подобрать кристалл. Вскоре мы продолжили путь. Ящеры то и дело появлялись на нашем пути, но догнать нас не могли. Правда, когда мы устали бегать, я решил просто убивать всех чудищ на нашем пути. Так и двигались к озеру, пока не встретили волков. Их было трое, и они чуть крупнее тех, что на этаже выше. Но черепа не настолько прочные. Да и сражаться с ними было куда легче, чем с ящерицами. Главное, Кошкину вовремя на дерево закинуть. От волков убегать не было смысла, поэтому мы просто старались обходить их, но далеко не всегда получалось. А когда встречались волки с ящером одновременно, в общем, это было тяжело. Поэтому к моменту, когда мы все же добрались до озера, мы все были не только уставшие, но и побитые. «Пара сантиметров в сторону, и тебя бы никто не взял замуж», — ухмылялась Кристина, глядя на Кошкину на моем плече. Девушка лежала, словно безжизненная тушка, а штаны в районе ягодиц были окровавлены. «Лучше бы подлечила. Болит. Очень болит», — прохныкала раненая. «Сил почти не осталось. Не могу». Кристина пожала плечами и немного ускорилась, чтобы опередить меня. И правильно сделала. Кто знает, что из воды вылезет. Берег озера представлял собой песчаный пляж шириной 10 метров. Видно, что уровень озера иногда повышается, а потом вновь уменьшается. Собственно, из-за этого пляж и образовался. Ну или мне так кажется, я не шибко в этом разбираюсь. А вот о том, что здесь обитают монстры, и говорить не было смысла. Для начала сюда на водопой ходят волки и ящерицы. Увидели мы их издалека. Да и они нас. Но пока мы к ним не приближаемся, они тоже не идут к нам. Однако опасался я не их, а непонятные холмики, которыми был утыкан весь пляж. Вроде незаметные, 20 сантиметров в высоту и 0,5 метра в диаметре. Казалось, обходи да не парься. Но разве мог я так поступить? Конечно, нет. Нужно узнать о монстрах, что здесь обитают, дабы это потом не вышло боком. Всякое бывает, и никто не застрахован от череды неудач и роковых совпадений. Полежи пока на песке, хорошо? Я погладил Кошкину по спине, и когда та угукнула, перенес со своего плеча на песок, после чего невольно кинул взгляд на ее попку. Да уж, ей действительно повезло. Еще немного, и рогатый кролик попал бы ей в... Кстати, противные гады. У них на лбу рог растет, и довольно прочный. Зато эти кролики довольно вкусные, а мы очень голодные. Оттого аж 4 поймали. Точнее, 3. 4-й сам поймал Кошкину, вонзившись ей в мягкое место. Визгов тогда было... А ругани... Не знал, что эта девушка может так материться. Ладно, об этом потом. А сейчас странный холмик. Подобрав камень побольше, напитал его энергией. Но совсем немного, иначе он попросту взорвется. А потом со всей силы метнул в песчаный холмик. Оттуда тут же выскочила ревущая блоха. По крайней мере, она внешне напоминала это мерзкое создание. Хотя называть это создание блохой — это оскорбление всех блох. Все же они не такие мерзкие. Монстр был возмущен и хотел было покарать обидчика, но не успел увернуться от моего копья, что я метнул. Собственно, на этом и все. Шкура прочная, но не настолько, чтобы выдержать мое красивое и новенькое копье. 4 кристалла почти на халяву. Поэтому, схватив копье, я тут же метнул его в другой холмик, и оружие застряло в нем. Кристалл, конечно же, не появился, а это значит лишь одно — монстр не умер. Ну или его там не было. Ладно, беру свой трофейный хобгоблинский круглый щит, трофейный меч, отобранный у трупа одного из Борисовых, и медленно иду к холму. Реакции нет. Подхожу ближе. Вновь все тихо. Иду дальше. И вот до холмика 2 метра. Шаг вперед. Потом второй. Ну вот не верю я, что там нет монстра. А если... Ха! Вот тварь хитрая! Видимо, она притворилась, что умерла. И ждет, когда я начну выкапывать ее, чтобы вскрыть тушу и достать кристалл. Но хренушки, мои кристаллы автоматически падают рядом с тушкой при смерти чудища. А значит, подхожу совсем близко, держа щит наготове, и вонзаю меч в тварь. Она тут же вырывается из песка и визжит. А я вновь бью, а потом еще. И лишь 4-й удар попадает в жизненно важные органы. И монстр подыхает. Девчат, кажется, я нашел идеальный способ охоты. Пару часов спустя. «В сторону!» — кричу я, но Кристина не успевает, и гигантская блошиная туша сбивает нашего танка с ног. А вот Кошкина, который все же подлечили Ваву, среагировала лучше всех. Оказавшись под брюхом блошиной королевы, что размером с грузовик, девушка вскрыла ей пузо. Кишки и кровь тут же повалили на Леру, уделав ее с головы до ног. Но умирать монстр даже и не собирался. Промчавшись над девушкой, он попытался вцепиться в мою тушку своей жуткой пастью. Правда, ничего не вышло, так как огненный шар Оксаны врезался в бок королевы и оторвал ей 2 правые лапы. Заодно и повалил монстра. Тут же подоспела Кристина, обрушивая свой массивный молот на тушу твари. Да и я не опоздал. Подбежав к монстру, со всей дури вонзил копье в последний глаз твари, за что мгновенно огреб от его лапы. Было больно. Но хобгоблинский щит принял на себя основной удар, а я отправился в полет вместе с обломками щита. Зато я сразу был отомщен. Кристина сломала эту лапу, а Кошкина запрыгнула на монстра и со злостью кромсала гигантскую тушу. А там и Оксана подбежала. Правда, и она огребла лапой. Но уже через миг наша буйная блондинка завершила сражение, пробив дыру в голове огромной блохи. 10 кристаллов, появившихся рядом с трупом, был наглядным доказательством смерти королевы. Увидев их, Кристина опустила молот и рухнула на мягкий песок, словно самолет, потерпевший крушение. Грохот был, что надо. Даже шлем отлетел в сторону. «Запомним, убивать можно лишь 99 блох. После 100-й появляется королева и всем дает по шее!» То ли смеясь, то ли жалуясь, заявила Кошкина. «А знаете, что это значит?» — подметил я, лежащий на траве, подняв руку. «Что?» — решила спросить Оксана. Она рядом лежала в весьма неудобной позе. Но, кажется, девушка была готова терпеть это маленькое неудобство. «У нас 99 неубитых блох!» «Я тебя прибью!» — прошипела блондинка и попыталась было подползти ко мне, чтобы стукнуть. Правда, сил на это ей не хватило. Королева блох задала нам жару. «Лучше поцелуй. Я тут самый пострадавший». «А давай я поцелую». Мы повернули головы в сторону и увидели Леру, идущую к нам. Она была в зеленой, липкой жиже, а на голове то ли кишки, то ли плоть королевы блох. «Нет, спасибо, мне что-то вдруг полегчало». Я хотел было рассмеяться, но уж очень мне не нравился взгляд этой кошки. «Ну что ты? Ты мне жизнь спас. Раз так 7. А я тебя и не отблагодарила? Или я настолько некраси...» «Тьфу!» Она сплюнула зеленую кровь блохи, попавшую в рот. Кровь сейчас обильно стекала с головы девушки. «Я человек щедрый, прощаю все долги!» Попробовал отползти назад, но левая рука кажется вывихнута, а правая болит от перенапряжения. Слишком много энергии использовал. То же касается и остальной тушки. «Как я могу? Нет, я девушка честная!» Завертела она головой, отчего с ее плеча упала жучья кишка. «Спасителя надо отблагодарить поцелуем!» «Сперва оказывают первую помощь, у меня рука вывихнута!» Возразил я и все же отполз на метр. Чувствительность постепенно возвращалась. Спасибо двум съеденным сердцам драконов. «Да, ты прав», — признала девушка и, подойдя ко мне, присела на колени. А потом как дернула за руку. «Ну вот, вывих устранен». Рука и правда встала на место. А Лера забралась на меня и потянулась целовать. Запах от нее исходил тошнотворный, а с ее волос на меня лилась жучья кровь. Еще и кусок какого-то органа с головы упал мне на затылок. Кошкина же. Ее губки были небольшими и аккуратными, но испачканы в зеленой жиже. Ротик слегка приоткрыт, и на зубах также виднелась зеленая жижа. Лицо Леры было все ближе к моему, а глаза сверкали от шкодливости. Через миг ее губы соприкоснулись с моими, и она стала отстраняться, жадно изучая мою реакцию. Видимо, надеялась, что меня стошнит, но не на того напала. Обхватываю ее спину руками и прижимаю к себе, впиваясь в ее губы, проникая в рот своим языком. Глаза девушки тут же расширились, а через секунду она попыталась вырваться, но не смогла. Я крепко держал ее и целовал. А она отвечала, неумело. Но отвечала. И да, кровь блохи была тошнотворна на вкус. Но я за свои 18 лет в подземельях пробовал и куда более отвратительные вещи. Так что, повторюсь, не на того напало. «Ребят, может, хватит?» — раздался голос Оксаны. Но я, собственно, уже и не держал Леру. Она как бы сама еще и во вкус, кажется, вошла. Но тут раздался смачный подзатыльник, и мы с Кошкиной тут же звонко ударились лбами. «Насильница! Фу такой быть!» Не успела Лера очухаться, как Кристина схватила ее за ногу и стащила с меня. «Я спасла тебе жизнь. Будь благодарен», — добавила она. «Кажется, у меня сотрясение», — простонал я и распластался на траве. Сил совершенно не было, но через миг стало тепло и очень комфортно. Кристина применила на меня исцеление и как-то сразу полегчало. Я тут же поднялся на ноги и похрустел косточками, после чего оглядел поле боя. Весь пляж изрыт, залит кровью, а еще мое копье до сих пор торчит в голове королевы. Так, а где наши рюкзаки? А кролики? И, надеюсь, мы не раздолбали причал? Глава 18. Озеро оказалось спокойным и прозрачным. Рыбы в нем было немерено. И ладно, что многие из них обладали зубами размером с палец Леры, зато аппетитные на вид. Плыли мы на довольно большой лодке. Если не ошибаюсь, такие корабли раньше назывались ладья. У нее был парус, который в такой штиль, как сейчас, бесполезен. Но были и весла, которыми мы с Оксаной и гребли. Само судно довольно большое, вместит человек 15, поэтому гребцов здесь должно быть минимум двое, а еще рулевой. «Ты воняешь», — заявила Кристина, посмотрев на подошедшую девушку. Блондинка сидела на лавочке на корме судна и управляла рулем. А тут Кошкина. Она коварно улыбнулась и присела рядом. Кристина аж вздрогнула от ароматов. «Воняю, а я ничего не чувствую». Лера принюхалась к своим рукам и невинно заулыбалась. «Тогда сама и рули». Кристина схватила руку Леры и положила на руль, что управлял лодкой, и ушла. «Эй, Крис!» Блондинка полностью игнорировала выкрики подруги. А Оксана вздыхала. Ей было стыдно за поведение подруг. Ну, а я улыбался. «Нравится мне все это». Но вдруг лодку тряхнуло. и улыбка тут же пропала с моего лица. Переглянувшись с Оксаной, мы резко ускорились, а через пару секунд из воды показалась морда. Вот только лохнесского чудовища нам и не хватало. По крайней мере, рожа один в один, как на картинках. «Кристина, бери весло и греби, а я отгоню тварь!» — выкрикнула наша колдунья, и вскоре она стояла на корме, направляя свой жезл на тварь. А блондинка, гребя веслом, гремела доспехами, будто била в барабан. Монстр же почти скрылся в воде, но верхняя часть морды все же выглядывала. Его глаза смотрели на девушку. При этом чудище быстро догоняло ладью. «Могу я помочь? Хоть чем-нибудь?» Кошкина выглядела растерянной и напуганной. Она смотрела по сторонам, ища, чем можно запульнуть в тварь. Но ничего не было, лишь трофей. «Да, греби!» — заявил я, и девушка тут же кинулась ко мне. И как только я уступил ей место, лодка, конечно же, начала замедляться. Девчата загребли как могли, но далеко не сразу смогли синхронизировать движение. Я же подбежал к Оксане, чтобы посмотреть на тварь. «Вот знала же, что здесь есть монстры!» — проворчала девушка и кинула на меня недовольный взгляд. «Зачем мы сюда полезли?» «Затем, что в подземельях ничего не делается просто так. Чем опаснее испытание, тем выше награда. А также нет непроходимых испытаний. А также нет непроходимых испытаний». Договорив, вытянул указательный палец, заставив девушку недоумевать. Но вдруг из него вылетел камушек. Он попал в левый глаз рептилии, отчего та взревела и остановилась. Однако лишь на пару мгновений, после чего с еще большей скоростью помчалась на нас. «Как? Я видела, что ты использовал огонь против волков. Думал, артефакт. Но камень...» Оксану, кажется, больше стала волновать моя магия, чем чудище, голова которого раскрыла пасть и стремительно догоняла нас. «Атакуй!» — рыкнул я. «Все, что есть, давай!» Девушка вздрогнула, и, осознав, что она дура, по крайней мере, такое у нее появилось выражение лица, вновь направила жезл на тварь. Миг спустя огненный шар поразил пасть чудовища, и оно, кажется, замолкло. А еще секунду спустя начало тонуть. Оксана же пошатнулась, и я схватил ее, иначе она бы попросту упала за борт. «Победили?» — обрадовалась Кошкина, но слишком рано. Из воды, слева и справа от ладьи, показались головы таких же чудовищ. Не успела она запаниковать, как в парус ударил ветер, значительно ускоряя судно. А еще у меня, кажется, пупок от натуги скоро развяжется. Ветер вырывался из моей левой ладони, а правой рукой я держал Оксану, которая потеряла сознание от переутомления. Ну и хорошо, меньше объяснений потребуется. Ману, к слову, я вытягиваю из особняка. Точнее, тяну я энергию, а она преобразуется в ману. Как так, не знаю. Магия, короче. Правда, это немного утомляет меня. «Берег!» — раздался крик. И правда, берег. Но уже поздно. Ладья, рассекая воду, выскочила на пляж, вспахивая песок. Кошкину выбросила с корабля. Кристина ударилась затылком. А мы с Оксаной упали на пол. Но вроде все живы. Если монстры на нас сейчас не нападут, то, считай, отделались легким испугом. Поэтому, уложив рыжую, спрыгиваю на песок и с грозным лицом вожу головой по сторонам. Лохнесские чудовища остались в озере и близко к берегу не подплывают. Кошкина тихо ругается, но тоже на ногах, а в руках клинки. Через пару секунд с ладьи спрыгивает Кристина и едва не по колено проваливается в песок. Ха, тоже ругается, но тихо, себе под нос. А монстры? Их нет. Ни блох, ни волков с ящерами. Пляж же вполне обычный. Недалеко причал, которому мы изначально плыли. А впереди, немного дальше от пляжа, небольшой лесок, за которым сооружение, предположительно, руины. «Вроде чисто, но не гарантирую, что какая-нибудь тварь не спряталась в засаде». Кошкина говорила не очень громко, но достаточно, чтобы мы ее услышали. «Хорошо, тогда отдыхаем 10 минут и идем дальше». Я вонзил копье в песок и ловко забрался на судно, после чего сбросил вниз наши рюкзаки, а потом и Оксану спустил. Кристина тут же использовала на ней свой дар, но в себя девушка пришла лишь через несколько минут. Все это время мы молча сидели у ладьи, прислонившись к ней спиной. И даже неприятный запах, исходящий от Кошкиной, не мешал нам. «Хочу в горячую ванну!» — простонала темноволосая девушка. «Выпить. Вернемся домой, но пьюсь в хлам», — добавила блондинка. «Сегодня понедельник. Нас уже, наверное, ищут, и, вероятно, Борисовы объявили, что мы погибли. Проведут людей из академии по 5-му этажу, и никто ничего не найдет». Это уже была рыжая. «Я 8 лет на уроки не ходил, и нормально. Не так уж и страшны прогулы», — вмешался я. А на меня странно посмотрели. «Думаешь, мы выберемся отсюда?» Оксана казалась растерянной и неуверенной в нашей дальнейшей судьбе. Похоже, она эмоционально выгорела. Слишком уж много было приключений и опасностей. «Конечно!» — выглядев расслабленно, заявил я. «Если Борисовы закроют подземелье, то всех нас выбросит на поверхность. То же самое будет, когда мы его закроем». «Да, но если они закроют его, то как только мы окажемся наверху, нас сразу же убьют». После слов Оксаны девчата нахмурились. «Зато если мы закроем, то ничего такого не будет. Да если у Борисовых вдруг не останется солдат, как они разрушат сердце подземелья?» — поинтересовался я. Но и тут у этой пессимистки нашелся ответ. «Они могут нанять наемников». «Сильных не смогут, это привлечет внимание», — вмешалась блондинка. Кристина выглядела задумчивой. «Да и вряд ли кого-то выше 6-го или 7-го ранга». «Ты права», — Оксана посмотрела на песок и провела по нему ногой. Силы возвращались к ней, да и энергия восстанавливалась. Это придавало уверенности. «Скорее они обратятся не к официальным наемникам, а преступным группам и мародерам». «У нас уже и преступники подземелья зачищают», — удивился я. «Это деньги, а где деньги, там и криминал», — пояснила Лера. «А мародеры кто такие?» «Это уроды, которые грабят тех, кто зачищает подземелья. Часто они поджидают у входа, дожидаясь обессилевших покорителей». Оксана говорила о них с особой злостью. Видимо, кто-то из ее близких или знакомых пострадал от них. «Понятно. Но, к сожалению, для них этот этаж весьма сложен для покорения. А еще здесь руины, населенные хобгоблинами. Их так просто не захватить. Они, конечно, могут попробовать взять город по-тихому, но вдруг, скажем, кто-то нечаянно кинет им гранату». Сделав невинное лицо, предположил я. «Напомню, у нас целых 5 трофейных гранат. Поэтому в идеале самим зачистить город. Но сперва посмотрим, что есть на этом острове. Думаю, как минимум 1 сундук здесь точно есть». «И чудище, охраняющее его», — простонала Лера, вспоминая все трудности на их пути. «А мне кажется, что здесь нет чудовищ», — с уверенностью заявил я и поднялся, после чего обернулся к 3 потрепанным и чумазым девушкам. «Вероятно, этот остров — что-то вроде тихой бухты, где можно перевести дух. На этажах, начиная с 10-го, такие места регулярно появляются. Все же порой на то, чтобы обойти 1 этаж, нужны недели, а то и больше. К примеру, 14-й этаж подземелья ведьмы. Половина его занимали болота и водоемы. Русалочки были хороши, такие старательные. В общем, на том этаже встречались скалы с убежищами на них. а порой и внутри. В этих убежищах можно было поспать в безопасности, а порой и оружие привести в порядок. Но я отвлекся. Мы с девушками поднялись.